Ловцы счастья. Жили-были ловцы счастья. Сначала они ловили его только себе, и приспособление специальное у них имелось, похожее то ли на удочку, то ли на дудочку. Умение это у ловцов счастья передавалось от отца к сыну. Много всякого счастья наловили. Даже специальные места у них были, где водилось счастье большое, поменьше и совсем маленькое. По старшинству счастье раздавалось. Самые старшие получали самое большое, те, кто помоложе, имели счастье поменьше. Но у детей счастье свое было маленькое. Маленького счастья всегда имелось много-много. За ним никто и не гонялся специально. Оно водилось на самых видных местах, и чем меньше счастья, тем его было больше. По мере же возрастания количество счастья уменьшалось. Самого большого счастья было мало, даже на всех не хватало. Так и жили ловцы счастья, не тужили. Женщины дома улов, который мужчины приносили, сортировали и всем раздавали в соответствии с возрастом. Порой женщины и сами за счастьем ходили, когда мужчины подолгу не возвращались. Если много счастья получалось одинакового, то сначала просто так раздавали, а потом стали менять на идеи, на интересные истории, на то, чего у самих не получалось сделать. Счастье ловцы те очень ценили, и каждый свое пойманное и полученное по-честному счастье любил да берег. Бывали особые времена, богатые на счастье, когда оно не только ловилось, а еще и счастливые дожди шли. Тогда счастье раздавалось тем, кому его не доставало, а излишки складывались в специальное хранилище, откуда брали счастье в несчастливые годы. И все было хорошо, да только прознал про ту счастливую долину один влиятельный человек. Многого он добился, одного только никак не мог понять. Что же это такое счастье? Где и как его достать? И сколько оно стоит? Разослал тот человек своих людей в разные земли, поручив им разузнать, где сие счастье водится, неведомое и недоступное ему, такому всемогущему и имеющему все, окромя самого нужного и важного, того, что счастьем звалось. Слуги ему и доложили, дескать, ходят слухи о существовании некой необыкновенной долины, где живут ловцы счастья. И добра этого у них там видимо-невидимо. Недолго думая, процветающий человек, жаждущий счастья, направился со всей своей свитой в ту диковинную местность. Сперва он собирался приобрести счастье себе с целью ознакомления, а потом, наняв ловцов в работники, запасти его много-много, чтобы и ему самому хватило, и детям, и внукам, и правнукам. Далее он собирался освоить его массовую добычу с целью продажи оптом и в розницу, желая стать всемирным продавцом счастья и уж так разбогатеть, чтобы быть самым богатым. Въехав в те места, где, как ему говорили, все счастливы от мала до велика, знатный человек собрал на главной площади старожилов. «Ну, показывайте, где у вас счастье», — сказал тот человек ловцам. А они ему: «Мы никогда его и не видели». «Как не видели, когда по всему свету идет молва, будто у вас столько счастья, что в домах не умещается, и вы его всем раздаете? Хочу не просто посмотреть, приехал купить у вас счастье, насладиться им, а после организовать здесь массовую добычу счастья. Не бойтесь, вас не обижу. Платить стану хорошо. Будете довольны». Они опять ему: «Мил человек, мы правда не видели его. Да его и нельзя увидеть. Можно просто поймать и иметь. Конечно, можно и другим отдать, Только это надо по своей воле делать, а не когда у тебя просят, тем более покупают, а потом продают. Не понимаем мы тебя. Прости ты нас. Мы люди простые. Хотите сказать, что я зря приехал? Счастья вы мне, значит, не дадите? Нам не жалко. Только то, что для нас счастье, для тебя добрый человек может оказаться несчастьем. Мы-то давно этим занимаемся. Долго счастье нам искать не приходится. Оно само в руки идет. А тебя? Видишь ли, тебя счастье может испугаться. Ты уж не обессудь. Ты сразу хочешь с разбега, а счастье, оно деликатность любит. Послушай, вот возьми и поживи с нами, только сам по себе, а не со всеми своими людьми. Вместе с нами и полови свое счастье». «Да что вы себе позволяете?» — возмутился влиятельный человек. «Вы вообще понимаете, что мне предлагаете? То есть я должен куда-то идти и сам себе ловить счастье? Да я, отродясь, ничего сам не делал». «Именно это мы тебе и предлагаем. Счастье — это то, что у каждого свое собственное, на него похожее. А как же? Ведь его же надо прикормить, чтобы оно клюнуло и чтобы у тебя осталось. А то бывает, ловишь, оно даже уже видится, а потом вдруг раз — и ничего нет. А может и так статься, что ты из сил выбиваешься, ничего не выходит, а потом глядишь и счастлив. Как это? Как ничего нет? Видеть вы его не видели, у вас оно есть, а дать мне его отказываетесь. Надо с вами разобраться». В итоге он со своими людьми выгнал ловцов, заняв их дома и места, где они ловили свое счастье. А ловцы, уезжая, сказали тому богатому человеку: «Счастье на самом деле не само по себе живет и не в конкретном месте. Оно рядом с тобой есть. Если ты приглядишься к нему, то оно к тебе само придет. Куда ты идешь, туда и счастье за тобой. За ним не гнаться надо, а навстречу ему идти. А если ему сердце не открыть, то и не увидишь его вовсе. Другие видят, что есть у тебя счастье, а ты не видишь, о как!» И без всяких обид разъехались ловцы счастья по разным городам, и где каждый поселился, там и продолжал счастливо жить. Построил влиятельный человек там, где ловцы счастья жили, богатые дома, очистил все водоемы от водорослей. Получилось красивое и благоустроенное место. Шло время, счастье у того человека не появлялось. Так и искал он, богатый и влиятельный человек, свое счастье, а оно за ним ходило и удивлялось, почему он его не видел.